Дорогие друзья, братья и сестры, я всех сердечно приветствую. Тоже хотел поделиться словом, которое у меня на сердце. Я бы хотел сегодня говорить о препятствиях для веры, которые впоследствии, если человек в правильном отношении к Богу, становятся для него благословением. Препятствия, ставшие благословением. Знаете, из четырех Евангелий в Библии, удивительное Евангелие от Иоанна. Это Евангелие, оно отличается от других Евангелий. А чем отличается? Здесь есть несколько историй, которых не описаны в других Евангелиях. К примеру, в Евангелии от Матфея, Марка или Луки. Вот когда мы начинаем читать Евангелие от Иоанна, оно и начинается очень интересно. Оно доказывает божественность Иисуса Христа. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Доказывает божественность Иисуса Христа. И вообще цель Иоанна, похоже, была, когда он писал Евангелие, доказать, что Иисус есть Сын Божий. И вот я думаю, что не случайно в повествовании Иоанна помещены несколько историй, которые тоже очень яркие такие. Я хотел их сегодня немножко вспомнить вместе с вами. Будем еще другие тексты Священного Писания читать. Это история про встречу Иисуса с двумя людьми. Такая личная, индивидуальная встреча. Но первая встреча – это Иисуса Христа с Никодимом. Описана она в 3 главе, в начале этого Евангелия. Удивительно, что Никодим – это был тот человек из фарисеев, который все-таки пришел лично пообщаться с Иисусом Христом. Мы читаем из Евангелия, что в целом фарисеи никто не приняли Иисуса Христа во время его жизни. А после смерти многие обращались тоже и верили в Христа. Но это уже было после смерти. А вот удивительный был человек Никодим, который при жизни пришел и уверовал в Иисуса Христа, но не сразу. И вот об этом мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я хочу сначала немного прочитать вместе с вами. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Друзья, повествование не короткое. Я думаю, что мы, читающие Евангелие, знаем, о чем дальше разговор. Иисус говорит о том, что, вот смотрите, много у вас доказательств, но вы не верите. Не верите. И интересно, что он потом говорит, вспоминает змея на шесте во время Моисея, который Моисей ставил для того, чтобы народ израильский был жив от укуса ядовитых змей. И он говорит: вот так, подобно этому змею, сыну человеческому нужно будет быть вознесено. И вот дальше говорит о том, что Бог возлюбил мир, послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И после этих слов повествование о Никодиме заканчивается на какое-то время. Друзья, почему оно заканчивается? Друзья, потому что Никодим еще не покаялся. Он не созрел. Не написано, что Никодим сказал: «Господи, я верую в Тебя. Я пойду за Тобою, куда бы ты ни пошел». Повествование о Никодиме, оно заканчивается. Все, дальше мы не читаем, чтобы какая-то реакция со стороны была Никодима. Друзья, почему? Неужели Иисус Христос непонятно объяснил Никодиму? Конечно, нет. Иисус Христос же знает сердце человека. Он знал вообще, что сказать Никодиму. Удивительно, что дальше, немножко дальше, 4 глава описывает нам другую историю. Это встреча Иисуса Христа с самарянкой. А кто такая самарянка? Это женщина, которая имела свои заботы определенные. И вот она пришла к колодцу, где сидел Иисус Христос. И вот Иисус сидит один, ученики ушли в город купить пищи. И вот она приходит, видит Иисуса Христа. И вот Иисус Христос с ней тоже разговаривает. И Иисус ей открывает ее жизнь. Вот так вот, знаете, как пророк, как тот, который с ней никогда не соприкасался, но все знает. И вот когда Иисус Христос сказал о том, что она имела 5 мужей, и тот, который сегодня у нее муж, это не муж. Видимо, они были в гражданском браке, как мы сегодня так называем. Но у нее не было счастья в семье, хотя семья была. И вот когда он ей это сказал, то она тут же, у нее открылись глаза. «Вижу, что ты пророк». И дальше она с ним говорит о духовных вещах, о поклонении. Оказывается, и эту женщину, такую простую, обычную женщину, ее интересовали вопросы об истинном поклонении. И она задает этот вопрос. Вот иудеи говорят, нужно там поклоняться. А вот у нас говорят, что нужно здесь, на горе. А где же? А Христос говорит, спасение – это иудеев. Но вот уже настает время, скоро оно настанет, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу не на горе и не в Иерусалиме, а в Духе истине. И вот эта женщина, она, смотрите ее реакцию, она бросает свой водонос, бежит в город, зовет, говорит, «Я нашла того Мессию, который сказал мне все, что я сделала». Она уверовала в Него, как в Мессию. Вот такая реакция. Люди пришли, которые с ней жили, которые знали ее хорошо. Они пообщались с Христом и говорят, мы уже не по твоим речам веруем, а потому что сами увидели и услышали, и уверовали. Друзья, смотрите, беседа Иисуса Христа с самарянкой, какая реакция? Самарянка уверовала. А почему Никодим побеседовал и не уверовал? Неужели Христос был такой... Ну, не способны душепопечитель. Да нет, конечно, мы уже об этом говорили, да? Почему? Потому что были определенные препятствия. Определенные препятствия для веры. Как ему казалось. Один брат так сказал. Я бы вот то, что Иисус Христос сказал самарянке, я бы лучше это сказал бы Никодиму. А то, что сказал Иисус Христос Никодиму, я бы лучше сказал самарянке. Это нам так кажется. Но он, наверное, думал так, что Никодиму нужно было открыть, где он тоже согрешает. Или, друзья, да Христос знал сердце Никодима. И Никодим прекрасно знал свои слабые стороны. Но Иисус Христос ему важные истины говорит. Нужно вам родиться свыше. Вам родиться свыше нужно. Нужно у вас должно что-то произойти новое. А Никодим, он не понимает этого. Он же знает Писание, Ветхий Завет. Друзья, но мне кажется, что причины были намного глубже, да? Но все-таки, если мы посмотрим в целом на дальше историю с Никодимом, второй раз он встречается нам в 7 главе Евангелия от Иоанна, и потом в конце Евангелия от Иоанна еще раз встречается. И второй раз, когда он нам встречается, он встречается уже немножко с другой позиции. Он встречается как защитник уже защищает учеников, Иисуса Христа защищает. А в конце Евангелия он встречается нам, помните, когда Иосиф из Аримафея пришел и упросил Пилата, чтобы взять тело Иисуса Христа с креста и чтобы его похоронить в пещере, в гробнице. И вот тогда написано, и пришел и Никодим, и принес благовоние. Уже в каком стане был Никодим тогда? Он был еще в стане вражеском или на стороне Христа? Конечно, на стороне Христа. Все фарисеи, все духовенство, оно... предала Иисуса Христа на распятие. А Никодим, он уже приходит, и он уже не боится, не стесняется, он уже на стороне Христа, он уже приносит или оказывает ему такие почести. Друзья, а если мы читаем потом Деяния святых апостолов, то там уже, когда уже на учеников гонения воздвигли, опять фарисеи, духовенство все того времени, то уже Никодима там нету. Никодима там нету. Мы можем сделать вывод, что он уверовал по-настоящему в Иисуса Христа. И я сегодня, может быть, даже не на примере Никодима, а хотел посмотреть, какие препятствия были для евреев, что им казалось так трудно поверить в Христа. Но время прошло, они же уверовали. А что поменялось? Друзья, я хочу прочитать из книги пророка Исаия, с 53 главы, несколько стихов. Книга пророка Исаия, 53 глава, сначала. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Друзья, эта вся глава, она мессианская глава, она говорит о Иисусе Христе. Здесь каждый стих относится к Христу. Есть такие тексты Писания, которые конкретно относятся к Иисусу Христу. Есть из псалмов, мы найдем не один, не два псалма найдем, которые прямо все относятся к Иисусу Христу. И вот эта глава, она о Христе. И вот из этой главы мы можем сделать вывод, Исаия как бы глазами народа смотрит на Христа, и у него большие препятствия. И он так и говорил: «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Друзья, первое, на что обращали внимание иудеи, на происхождение Иисуса Христа. Вот Иисус Христос, ну кто он, откуда он? Мы читаем так, что о Христе думали, как думали, что он был сын Иосифов, и потом идет родословие, и доходит, ну как бы нет такого сверхъестественного, да, кажется так, что он из рода человеческого. Но, друзья, другое есть родословие в Евангелии. Если посмотреть по родословию Марии, да, Иисус Христос был из рода и из дома Давидова. Он был и Мессия, обещанный в Писании от Иуды. Но и мы знаем еще историю, которая описана в Евангелии, что Иисус Христос был не просто, родословие у него было человеческое, которое сбылось по Писанию, а он был еще Божий. Почему? Потому что Иосиф не был его родной отец. Он был от Духа Святого, да? И это великая истина. А вот мы себе не можем представить, люди, смотря на Христа, обычный человек, и вот его родители, Иосиф и Мария, и они не могли как это понять, как это Сын Божий. Вот он называет себя Сыном Божиим. Как это Сын Божий? Друзья, и кажется такое препятствие, да? А если мы теперь посмотрим с библейской точки зрения, а вообще, возможно ли было бы спасение, если бы Иисус Христос был просто человеком? А оно невозможно, потому что Писание открывает нам, что все согрешили и лишены славы Божией. Грех передается из поколения в поколение. Рожденный человек уже является грешником. У него уже есть греховная природа. А Богу нужно было, чтобы совершить спасение, нужно, чтобы был такой человек, который бы не согрешил и не имел бы вот этой греховной природы. В послании евреям написано, что Иисус был искушен во всем, кроме греха, да? А я вот как-то разговаривал с родителями, они немецкий язык знают получше. И вот они говорят, в немецком переводе там так звучит: Иисус Христос был искушен во всем, но не согрешил. Но не согрешил. Не то, что у него извне грех-то на него имел давление, но Иисус Христос не согрешил. Но мы находим так, что он внутренне не имел побуждений ко греху. Почему? Потому что он был внутри святой. У него тело, как написано, тело уготовал мне, да? В псалме так мы читаем, который потом апостол Павел цитирует в Новом Завете, да? Тело уготовало мне. То есть Иисус Христос, его сущность была святой, безгрешной, но тело человеческое. И то, что было для... Вот смотрите, как написано: «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли». Люди смотрели, а в какой он семье? Да семья плотника. Иосиф, кто это, плотник? Это даже не царь никакой-то. А ведь Давиду было обещано, что не прекратится сидящий у тебя на престоле. А откуда Иисус? А он из семьи плотника. Но и это пророчество, то у нас было. Иисус – последний царь. Он воцарится. Он воцарится. И линия там, родословие есть от Давида. Но то, что он был святой, то, что он был безгрешный, то, что он... вот этот момент они не могли понять. Друзья, но мы все-таки видим, что это препятствие, когда у них потом открылись глаза. Они увидели, что, оказывается, все о Христе было заранее все предсказано и исполнилось в точности. Они и потом, евреи, и эту мысль могли понять, что Иисус Христос – это не был сын Иосифа, это был от Марии, но рожденный от Бога. Как мы читаем, Бог явился во плоти, да? Смотрите, то препятствие, которое у них было, оно для них со временем стало благословением. Почему? А потому что они, многие евреи, почему? Потому что они все-таки смирились пред Богом, и они не остановились в своих богоисканиях. Я думаю, что также не остановился в своих богоисканиях и Никодим. Ведь были другие люди, которые тоже притыкались, соблазнялись о Христе и уходили. Друзья, но им что нужно было делать? Им нужно дальше продолжать думать или переживать, а все-таки почему это так? Может быть, я что-то не понимаю, да? Друзья, второе препятствие, которое было для людей того времени, это вид Иисуса Христа. В книжках мы, бывает, такой рисунок видим, да, какое-то такое осеняющее, такое сияние над головой Иисуса Христа. Друзья, при жизни Иисуса Христа такого ничего не было. Из его учения, и учение его конкретно удивляло людей. Они удивлялись словам благодати его. Он учил как власть имеющих. А вот вид у него был, как у обычного человека. Вот когда Иисус Христос сидел и общался с самарянкой, она же его не восприняла как какого-то сразу пророка, да? Она его как обычного человека восприняла. Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки? Иисус Христос был обычным на вид человеком. Знаете, еще написан такой случай, когда Иисус Христос уже шел в Иерусалим, и вот он послал учеников своих в самарянское селение. И написано, самаряне не приняли его. Почему? А у него был вид путешествующего в Иерусалим. Обычный еврей. Обычный еврей. И вот люди смотрят, обычный еврей. А чем он лучше других? Неужели Мессия может быть таким? И многие притыкались, многие... Для многих это было препятствием. Друзья, А как мы сегодня можем посмотреть на этот момент? Иисус Христос был как все. Друзья, Он имел такую же человеческую природу, как и мы. Он был подобный нам, да? И сегодня то, что Иисус Христос подобный нам, как человек, насколько это для нас является благословением? Вот апостол Павел об этом пишет теперь евреям уже послание. И он говорит, у вас на небесах есть человек, первосвященник Иисус Христос, который со своей кровью вошел во святое святых, который ходатайствует за вас, который ждет вас, и о котором были все написаны пророчества. И закон – это был вот как бы прообразом Иисуса Христа. Друзья, у нас есть подобный нам человек. Иисус Христос. И вот то, что он был, вид у него был, как у обычного человека, это тоже, друзья, огромное благословение для нас. У нас есть как бы наш по плоти брат, который и совершил для нас спасение, и который ожидает нас всех на небесах. Друзья, еще какое препятствие видели в Иисусе люди? Они видели в нем препятствие, чтобы поверить в него. Это то, что он был не принят. Он был отвержен. Отвержен. Так мы читаем. «Пришел к своим, своего не приняли». И, конечно, мы уже здесь что-то перечислили. Люди смотрели на его происхождение, не понимали этого. Люди смотрели на его вид. А знаете, я так вижу из Писания, что многие отвернулись до конца от него, когда Иисуса Христа взяли, когда Иисуса Христа начали обвинять, а потом его... уже и на крест повесили. И вот люди смотрели на него, и у меня такое ощущение, что нет, это не может быть Мессия. Но если он Мессия, почему он отвергнут? Почему он страдает? Наверное, все-таки там правильно говорят о нем, что он что-то сделал не то. И люди отвращали от него лицо свое. А ведь и в пророчестве было написано так, что проклят всяк, висящий на древе. И они смотрели, но нет, этот не может быть Мессией. Но опять же, друзья, это же препятствие, кажется, для веры. А какое оно огромное благословение имеет для нас. Если бы Иисус Христос не умер, по Писанию мы знаем, не было бы уплачена цена за грех человечества, и люди бы также жили во грехах. Друзья, мне кажется, что Бог специально какое-то время скрывал от людей вот эту тайну. Хотя Он открывал ее пророкам. Написано, Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей пророкам. Многие пророки-то говорили об этом. И пророк Исаия говорил об этом. Да, друзья? Но и написано так, что тайны Господня боящимся Его. И завет свой Он им открывает. Друзья, для боящихся Бог всегда открывал. И вот, друзья, но в целом это была тайна. Почему? Потому что нужно было Господу Богу вот свой план спасения завершить. И вот то кажущееся препятствие со временем, мы видим, что люди смотрят, а это не препятствие, это огромное благословение. Мы сегодня поем такой гимн «У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою». Да? Мы сегодня смотрим на это как благословение, а в то время люди смотрели как что-то не то. Это не может быть Мессия. Друзья, можно еще посмотреть на смерть Иисуса Христа. Как Он умирал, да? Он умер на кресте, и вот разбойники, они Его поносят. И это все люди слышат. Друзья, но мы сегодня видим в этом огромное благословение. Друзья, мы знаем, что на этом все не закончилось. Иисуса Христа сняли с креста, положили в гроб богатого. И у меня, я так думаю, что люди, наблюдая, они как так? Вроде бы умер, как разбойники, а погребен у богатого. Пришел Иосиф из Аримафея, человек богатый. Да? Никодим пришел. А потом еще такая весть, Иисус Христос воскрес. А Он являлся тому человеку, другому человеку, третьему рассказывает. И со временем мы видим, что у людей, боящихся Бога, или те, которые как-то размышляли о Боге, у них что-то начинает открываться. И потом мы знаем, что уже когда Иисус Христос вознесся, апостолы выходят, проповедуют, и люди бьют себя в грудь. Бьют себе грудь. А что мы сделали? Мы Иисуса Христа-то распяли. Это был Мессия, а мы же Его своими руками распяли на кресте. Друзья, конечно, не беда, что это случилось, да? Но написано так, что мы читаем, что Бог, Он всегда превращает зло в добро. Так сказал Иосиф однажды, да, братьям своим. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вот Бог так чудным образом делает. Бог не извиняет зло этим самым, но Он всегда все превращает в добро. И вот теперь люди смотрят, и то, что было для них препятствием, каким оно благословением теперь для них являлось. И вот теперь я так представляю, те, которые кричали в толпе, «Распни его!» И вот они теперь собрались, подобно нам, в собрании, и вот сидят и размышляют о нем. Друзья, насколько их удручала мысль, мы его распяли. Друзья, я думаю, что вот благодать Иисуса Христа, то познание истины, оно вот эту... Вот как бы вот этот грех, оно все-таки покрыло. Я думаю, что у них в целом действительно была настоящая радость. Они не собирались в собрание и не говорили каждый раз, да почему мы Христа распяли, да почему? Неужели мы были такие недальновидные? Нет. Друзья, они радовались спасению. Они радовались спасению. Они славили Бога, они благодарили. Они шли и проповедовали Евангелие. Друзья, они увидели в тех препятствиях, которые были для них, они увидели большое благословение. И благодать Божия, она покрыла все их грехи. Друзья, я хочу для нас такую мысль взять. Если мы еще не последовали за Господом, и сегодня у нас есть какие-то препятствия, друзья, нам нельзя останавливаться в богоискании. Это первая мысль. Подобно как Никодим. Смотрите, он 3,5 года шел к покаянию, можно так сказать. Он не сразу стал на сторону Христа. Но то, что он не остановился в богоискании, он все-таки встал, в итоге стал спасенным, встал на сторону Христа и испытал благословение. Друзья, самарянка, она сразу уверовала. Это тоже, это правильный шаг. Это правильный шаг веры. Друзья, но что главная истина в чем? Почему человек бывает, ну, как бы стоит перед этими препятствиями, и они не дают ему идти дальше? Друзья, основная причина. Однажды я услышал на одном общении такую мысль, и для себя ее взял как за истину. Брат так проповедовал о Христе. О Боге нельзя никогда мыслить плохо. Нужно всегда о нем мыслить с позиции смирения. Друзья, бывают в нашей жизни христианской такие тупики, кризисы, когда мы Бога не понимаем. Но если мы мыслим о Боге все-таки с позиции смирения, если мы дальше просим: «Господи, Ты открой нам, я сегодня что-то не понимаю». Друзья, мы со временем, я убеждаюсь, что мы начинаем смотреть на то, что для сегодня нас таким является каким-то тупиком или каким-то препятствием. Мы на это смотрим как благословение, мы это видим. Друзья, вот смотрите, когда у Иова в жизни были тоже такие трудные переживания, кажется, тупик, ничего не понимает. Было очень положительно, что Иов остался в позиции смирения пред Богом. И прошло немного времени, и Бог ему открыл, для чего это случилось, почему это случилось, и вообще, что причина была, это не грех, как Иов и сам понимал. Это так и было. Оказывается, Бог прославлялся через праведную жизнь Иова, его правильную реакцию на обстоятельства. И Бог в конце для него приготовил большие благословения, и материальные, и на небесах у Иова, у него семья в два раза больше, чем была. Друзья, такие благословения, но в то время для Иова это были большие переживания. Друзья, может быть, в нашей жизни тоже есть определенные переживания, и мы не понимаем Бога. Мы не понимаем, что-то, какие-то препятствия у нас, как нам кажется. Друзья, будем помнить, что то, что сегодня кажется препятствием, это завтра будет благословением. Так же было и для народа израильского. Христос пришел к своим, пришел в простую семью, прожил обычную жизнь, умер на Голгофском кресте. Но какое это благословение для всего Израиля, для всех нас. Друзья, будем о Боге мыслить свято, будем Его воспринимать как Бога, который знает лучше и который непременно Он всем нам приготовил свое благословение. Друзья, и будем на препятствия смотреть, ну, как-то позитивно, что ли. Будем дальше продолжать жизнь свою в богоискании, в общении с Богом. Ибо Бог нам будет открывать тайны свои. Бог, Он боящимся Его открывает. Мы так читаем. Друзья, пусть Господь благословит. Может быть, чье-то сердце в таком тупике или унынии, или какая-то неразрешимая задача. Друзья, Бог все может исправить. Бог, может быть, какое-то время будет испытывать нас. Бог, может, будет проверять наши отношения к Нему. Останемся ли мы в положении смиренного человека? Изменим ли мы к Нему отношения или нет? Если мы не изменим, друзья, мы непременно пожнем благословение. Вы знаете, последний пример скажу. Однажды Иисус Христос проповедовал, и вот Он начал говорить притчами. А почему притчами начал говорить? А потому что много было людей, которые Его слушали, они не воспринимали Его или неправильно воспринимали. И Он начинал говорить притчами. И вот эти, то, что Он говорил притчами, оказывается, оно, и Христос этим самым, Он отсеивал тех, которые искренне хотели понять Его, Его проповедь. Вот сказал притчу о сеятеле. Вот ученики спрашивают его: а о чем была эта притча? Мы не поняли. А Христос говорит: хорошо, что вы этот вопрос задаете. Вам дано знать тайны Царства Божия. И открывает, как подробно Иисус объясняет им, что означала эта притча. А прочим в притчах. Друзья, так же в жизни нашей может быть. Если мы, ну, на каком-то препятствии остановились, друзья, причина только в нашем состоянии. Если мы останемся в состоянии смирения и не остановимся в богоискании, то Бог нас непременно благословит и откроет нам то, что сегодня нам непонятно. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы мы всегда понимали Бога, доверяли Ему и будем испытывать от этого благословение. Аминь. Помолимся еще.